Говорили, что он уехал в Брюссель, в Копенгаген, в Гамбург и, наконец, что он опять в Берлине. На этот раз под покровительством некой баронессы фон Бюлов. Слухи подтвердились. Вот уже 2 недели Лангенс жил в хосписе при церкви Триединства, пока братья занимались последними приготовлениями, и все эти 2 недели его не оставляло чувство, что что-то не так. И чувство это, похоже, не было безосновательным. На какой-то странной, доселе неизвестной ему чистоте он явственно угадывал поток чьих-то мыслей, даже не мыслей, а сознания, и он не мог ни понять его, ни даже определить, откуда он исходит. Он снова огляделся. Какая-то косоглазая баба улыбнулась ему. Поваренок громко высморкался в платок и вдумчиво изучал результат. Трактирщик сквернословил, казалось, еще сильнее, чем раньше. Он знал, что источник этих мыслей находится где-то совсем рядом. Они проникали под одежду и мурашками бежали по коже. Краем глаза заметил он, что трактирщик теперь схватил палку и, похоже, кого-то колотил, но кого именно, за спинами любопытных видно не было. Послышался пьяный смех. Кто-то заорал. «И сколько же ты заплатил за нее? Она же никуда не годится!» 3 дуката! И он еще говорил, что это полцены. Она поначалу много чего умела. И на руках ходила, и танцевала, что твоя дама из общества. Правда, не нуждается в словах. А ложь еще как! Проклятый цыган! Меня попросту надул!» Зеваки расступились, чтобы дать проход трактирщику, и Лангенсу теперь все было видно. Это была макака. Она была прикована к крюку в стене, одетая в грязное кукольное платьице и ситцевый ночной чепец. Цепь была очень короткой, так что она почти не могла двигаться. «Я купил эту чертову мартышку, чтобы она показывала фокусы гостям!» — орал трактирщик. «А она не желает слушаться. Но ничего, для травли подойдет». Обезьянка не издавала ни единого звука. Лангенс даже подумал, что ей вырезали язык. Он слышал только невнятный шорох какого-то непонятного наречия, полный ненависти и боли. Он вдруг понял, что обезьяна мыслит почти так же, как маленький ребенок, и это открытие удивило его. Вдруг на этот полный отчаяния шорох наложилась еще какая-то мысль. Он сразу понял ее источник. Старший брат воспринимал его рассеянность с большим скепсисом. Он вновь повернулся к братьям. «Если у фон Бюлова охранники?» — спросил он. «По ночам у ворот дежурит сторож. Но оружие ни у кого, кроме барона, нет. Управляющий сказал, что у него в библиотеке хранятся в шкатулке голландские пистолеты». «Доги?» «Нет. Единственная помеха — сторож. Гляньте сюда, вот сюда, подальше. Если следовать стене, вы видите мертвый угол. Фонарщик проходит тут сразу после полуночи. После этого ни души». «Дверь на кухню будет открыта», — вставил младший. «Управляющий проследит. Потайная лестница начинается сразу за стеной чулана». Лангенсу больше ни о чем не нужно было спрашивать. Весь план был построен на уже давно известных ему деталях, к тому же он ясно чувствовал, как они пережевывают эти детали у себя в головах, врозь и последовательно. Спальня супругов фон Бюлов расположена в другой части здания, где они спят, когда барон не в отъезде, или не решил переночевать на одной из своих фабрик. И если он даже и дома, то наверняка спит очень крепко. Хотя, кто знает, всего не предусмотришь. Он знал, что один из братьев будет ждать за забором, а другой перелезет стену, проникнет в кухонную дверь осторожно, не будя служанок, спустится в погреб, где хранятся бочки с вином и пивом,